Глава 12. Сомлел король от Донькиного удара. На один лишь вздох пресеклась его жизнь, только на мгновение затмила шалая голова. Но душа-то, скоро очнувшись, тут же и заиграла. Лицедей, скоморох, оставивший по чужим изголовьям жесткую смоляную волосню и растерявший зубы на долгих каторжанских перегонах. Старков чистое неоскверненное дыхание отдавал королю. Дух, пахнущий сухой ромашкой и постной утробой, но арестанту хотелось сплюнуть и рожу утереть надоедному попишке. От него, от бродячего раскольника, находила угроза. От этой святой простоты исходила мука для вора, и вор, остерегая душу от корчи, пуще всех ненавидел Старков. Ведь что получилось? Это как бы стали крестовыми братьями. Это как бы душами поделились. Как тут себя поведешь? Тошно королю, ой, тошно и мерзко от сухих, шероховатых, постных стариковских губ. В голове что-то кружилось, дымилось от тычка, чуть черепушка не лопнула пополам. Но король крепился, зажимал в себе воздуха, смирял сердце, отдавался рукам раскольника, но уши держал торчком. Вдруг зажалеют, вдруг всплакнут лежунцы, мать их, в кочерышку. Но все молчали. Никто, кроме Старкова, не прослезился над вором, и тот от досады и долго смиряемой ярости вдруг обхватил руками голову Старкова и вонзился зубами в нижнюю губу спасителя своего. Как бы острогой просадил, и кровью окрасились две пестрые бороды. Мычал Старков, мотая головой, и никто в камере в толк принять не мог, что случилось. Но вот сжалился король, а может, и захлебнулся чужой кровью, и, отпустивший объятия, закричал: «Что, сюка, попался, причастился кровушкой твоею!» С бледным, как опока, лицом Старков ушел в свой угол, не сказавши ни слова, ни полслова, стал на колени лицом к стене и долго сутулился там, отбивая поклоны, и слышно было, как стукалась его горящая от боли голова о лещадный и стертый пол. А камере как? Смеяться или плакать? Ибо в соседстве живут радостный смех и безумный плач. Кто-то откровенно захлебывался в смехе, кашлял и икал, радый забаве, иной понурый сутулился на своей кровати, как подорожная травка, лихорадочно потирая озябнувшие руки. А король победно обводил взглядом сожителей, и его черные с желтым отливом глаза сияли восторгом. — Грянет уже! Накатит наш день, попишем кровью жадко, натешем осиновых кольев попам взад! — кричал король, озирая камеру. Но накаленные глаза каждый раз возвращались к донату и все щупали, обирали взглядом молодое поджарое тело, наверное, отыскивали для верного удара смертную жилу. А донат сидел, как после внезапного ожога. И ком сердечный, заперший грудь, не проходил, не истаивал. Он и не замечал, как его мелко трясло, и волосы стояли колтуном. Он не отпускал взглядом облитую кровью бороду короля, и, может, от этой крови его позывало на тошноту. Знать бы, ведать Доньки, что перед ним скоморошничал и изгалялся отец крестового брата Яшки Шумова, то рука бы его, не дрогнув, снова взнялась для последнего смертного боя. «Ты ведь убить меня мог?» — вдруг успокоенно спросил король и зачем-то подмигнул парню. На лбу синен лился желвак, как бараний молодой рог. И от того, что вор не видел Вереда, но чуял лишь свою изворотливость и ловкость в каждом начатом деле, превращала сцену из обидной в комическую. «Порвал губу-то, варнак!» — отмекая, сказал донат, уже не чувствуя жажды мщения. «Ты ведь под преступление мог меня подвести». «И убил бы? А у меня рука смертного боя!» Вдруг по-детски прихвастнул донат и засмеялся. «Ты поди, повинись! Понапрасну стариката. Эй, поп, тараканий лоб, слышь-ка! Подошел король к Старкову, приобнял того за сутулые плечи, сам нарочито играя туловом и топыря зад. — Слышь, детка, ты, говорю, прости, как на духу, слышь? Преклонялся, сдавливал плечи Раскольника, дышал перегаром, но со стороны не видать было новой издевки и странного, ненавистного воровского промысла. — Ты, поп, не молчи, говори громче, ну-ка! — Бог простит! — шептал Старков, клонясь под клещатыми жадными пальцами, впившимися в ключицу. Такое было ощущение, что вор собирался выдавить, вывернуть кость всем на посмотрение. — Поще, поще, не слышим! Бог простит! А сам-то простил ли? Несчастный ты! А на несчастных да потерянных разве можно держать зло? И не поравняюсь ли я тогда с ледащим грешным человечишкой? Старков вознес голос, глаза его, обращенные в потолок, сияли кротостью. Вор плюнул смиренному скитальцу в теме, тычком завалил старика на пол и удалился в свои владения с гордо вскинутой головой. Опустился на коврик, скрестив по-восточному босые шишковатые ноги, и как бы вовсе исчез за кроватью. И оттуда лишь выставлялся мерно раскачивающийся седой качан волосни. Придерзкой, однако, мужичонка, наверное, каждый подумал в это мгновение, но сердце, ежели и ворохнулось в жалости, однако пожалело не беглого попа, но прежде всего себя, невольного и обделенного судьбою. Вернее будет сказать, что чувство некоторого удовольствия посетило многих и утешило. Ибо рады были арестанты редкому представлению, украсившему их невзрачную, вонючую житуху. Ведь если и сохранилось в тебе что человеческое, то в этом общежитии посреди скуки однообразных тоскливых дней все угаснет, скукожится, замрет. Тут чужому горю невольно станешь рад, ибо каждая такая картина и подобная вот гнусная сценка, свара, раздор, зуботычина, так свежо и неожиданно скрашивают и разбавляют скуку. Да разве есть на миру что-нибудь жесточе скуки? Когда жизнь мыслится бесконечной и вовсе не нужной, и нет сил продлить ее хотя бы на сутки. Видно, нет большего одиночества для человека, чем в толпе и в людной клоповой камере. Ты видишь это огромное, немое, безглазое существо, обжимающее тебя и лишающее воли, и тебе стремительно хочется бежать в свою келью, судорожно замкнуться, и тишина, обступившая тебя, покажется чудесной и исцеляющей. И ты, перемогший день-другой, уже являешься вновь к людям, добрый и чуткий, чтобы вновь испытать отвращение. Но это из толпы можно ускользнуть, пока она не растерла тебя равнодушными ногами, но в камере тюремной вроде бы все заняты собою, шьют, порют, точают, играют в карты, ссорятся и мирятся, давят блох, чешутся и зевают, предаются унизительным слабостям. Но меж тем каждый добровольно и невольно надзирает за тобою, дозорит, ловит взглядом каждое твое движение, учитывает каждую твою подспудную мысль, чудесным образом выпытывая ее. И оттого существование в каменном логове становится особенно невыносимым, а каждый сотоварищ превращается в ненавистного врага. И потому высылки или каторги арестанты ждут, как манны небесной. Пусть тяжко будет, пусть непереносимо, прикуют к тачке, зашлют, куда и Макар телят не гонял, но это будет где-то и когда-то, а к тому времени, Бог даст, все может перемениться к лучшему. «Лучше бы в хлеву жить среди скота», — размышлял Донат. «Скотина-то хоть греет, приластишься, к брюшине притулишься, и тепло, как на печи». Симагин сутулился напротив, сложа ногу на ногу и пристально глядя на носок тюремного башмака. Еще в Соловках Симагин дал архимандриту Досифею обет послушания, за что был прощен, да вот нынче будто насквозь прожгло грудь каленым перстом. Хотелось говорить много, возвышенно и горячо. И от долгого бессловия язык терпко обложило горечью, будто объелся черемухой. Если бы кто присмотрелся сейчас к Симагину попристальнее, он бы заметил, как набухла спутанная грива. А обычно землистое, подсохшее лицо, редко знавшее вольный воздух, сейчас зарозовело и пошло бурыми пятнами. Жестокое было у Симагина лицо, словно бы постоянно сожигаемое изнутри, и даже нынешнее воодушевление не смягчило его, а щетинка темных усов еще более подчеркивала каменность скошенных упрямых губ. Вот когда-то человек улыбнулся и улыбку забыл стереть с губ, хотя тяжелые и угрюмые глаза принакрыты постоянной мутной поволокой. Вот здесь мы, аки и скоты, в дерьме и низости. Это мы, цветы благоуханные жизни, для радости сподобленные. Симагин обласкивал взглядом стоптанную, белесую от старости чуню, но будто бы видел всех разом страждущих в камере. Ведь все равны один другому и подобны друг другу, как братья однокровные. Одни пребывают на вечном пиру, запились чужою кровью, и только чтоб продлить это блаженство, дерут этих несчастных розгами, палками, кнутьями, так что кожу живьем не сдирают. Так где же прибудет правда? Пора ее найти. Ой, пора! Пришло, однако, время сотворить новый свет на земле и сыскать правду. В Соловецком сидении все прошлое казалось сном, странным и причудным. Все измышления дурнины, проросшие в голове, а долгое писание болезни. И как радовался, что вот излечился от наваждения. И пухлые самошитые тетради пропали в жандармском корпусе, и не будет к ним возврата. Какое ж это, оказывается, счастье жить с просторной, прохладной грудью, когда вериги сомнений, натершие бедное сердце до кровавых мозолей, вдруг опали и стало возможным дышать безмятежно. Но что за странную власть несут в себе люди, даже самые бросовые? Погибельщики, тати подорожные, бродяги и шатуны, шиши лесовые, варьё и домушники, растриги и нежити. Жалко вот их, до болезненного страдания жалко, и хочется излечить. Страдальцы, мытари, не по доброй же воле и скрутились они в рогоску. Одноглазый вор Зубов долго слонялся по камере и нет-нет да искоса поглядывал на короля, ожидая зова, оклика, милости и прощения за молчание и измену, а не дождавшись приглашения, будто случайно оказался возле дружка. — Больно звезданул-то? — спросил виноватым шепотом, и робко, с некоторой униженностью, опустился подле, стараясь не занимать истертый коврик. Король молчал и деловито чесал шишковатые босые ноги. Нижняя губа презрительно отвисла и выказывала полнейшее отвращение ко всему миру. — Ты б ему, падле, шмаси сделал, — заискивающе советовал Зубов, стараясь задобрить сотоварища. — Ты ему, падле, конской так не спущай, ты пошопай его, как он видится станет, как дым на костре. Не отступал Зубов. — Дай срок! — смилостившись, отозвался король. — Я ему глаз на причинное место натяну. — Как из тюрьмы выйду, стану один воровать. Сам себя никогда не продашь, верно? — повысил голос Зубов, и вся камера невольно прислушалась. — Одному-то куда более с руки. Чего хочу, то и врачу. — А я постоянно один ворую. — Сухо, гордовато, — сказал король. — Одному куда свычни. И я бы один, да вот нет хорошего приемщика, ты бы стал принимать, а я носить, вот бы и зажили. Чего и стану, что хочешь, приноси. И по рукам, как выйду из тюрьмы, стану один воровать и тебе носить. А чего лучше всего воровать исходнее? Всего сходнее-ка быть воровать чай. Я его много, приятель, ворую во время ярмарки, почитай целыми ящиками. — А почем ты мне положишь, любезный? — настроился Зубов на деловой лад. Слон бы оставалось ему встать, да пойти в торговые ряды, присмотреться тайно, где что лежит, смекнувши хорошо, затырить, а дуван в карман, живи не хочу. По кругу, коли, так 60 копеек за фунт, только тебе как другу. Дешево, это мы никак не столкуемся. Ежели я одноглазый, то и в полцены, не-не, воруй сам. Вот ты не поскупись, да положи по 70 копеек за фунт, вот тогда стану носить. Дороже давать никак нельзя. Это себе в убыток, да порядочным людям в насмешку. Часа полтора еще тянулся ровный, ленивый разговор. Каждому не хотелось поднимать голоса, но в пусти молотили воздух. Благо, время шло. Обсуждали два вора, как лучше обирать магазины и лавки, как сподручнее обмануть приказчика, обвести купца, оставить с носом торговца, чтобы комар носа не подточил. На глазах у камеры строилась будущая компания и тут же рушилась, не причинивши никому убытку. Только беглый поп, бросив петь каноны, не стерпел более дерзкого сговора и бросился увещевать грешников. «Отступитесь, а! Добывайте же хлеб насущный в поте лица своего!» Трудно было взывать к падшей расхристанной братии. Душа Старкова все еще невольно и смутно сочилась слезою, и порванная, распухшая губа причиняла боль, и, чтобы ловчее говорить, Старков приоглаживал пегую клочковатую бороду. Потому и слово выходило тухлое, неживое, и слабо волновало, пробуждало сердце. На воле-то порой уж как смешон праведник, как надоеден, ибо постоянно дозорит за вашим сердцем, не дает насладиться жизнью и свободно окунуться в пороки. Потому нет-нет, да и бросит вслед камнем. А тут, в камере, где каждый почти испытал искус падения и нашел в нем некую тайную прелесть, беглый раскольничий поп казался непонятным, больным человеком, полным придури. Кого слушали лишь от скуки и тюремного томления, чтобы занять часы. «Это не по нас, — оскалился король. — По нас-то квот, кто веселый уродился, тот и с горем не знаком, аль нет. Скаль зубы ти, скаль, а там сатана скажет, любил ты, паря, на белом свете по чужим кладовым шариться, а теперь мои подручные отведите его в баньку огневую». Да положить на ложе огненное, вот и поведут тебя черти, сукин сын, да и напарят горящими вениками, раскладут на раскаленном ложе, да окунут в огненный колодец, больно хорошо. Но не успел король рта раскрыть, как Симагин заговорил. Начал потухше, глухо, но без сбоинки, как с листа читал, будто по писанному. Такой ловкий мужичонка оказался и скорый на язык. Вроде бы дворовый человек, неоткуда и грамоте взяться, но не запнется на слове. Знать, искусен в споре, и поднаторел. Ты, Старков, скажи-ка лучше, а что Иисус твой сказал насчет птиц? Он о людях пекся. Не знаешь. Так и скажи нам, дескать, простите, не знаю. Торжествующе поднял голос Симагин. Ты вроде о народе печешься. Если в круговую обнять твои мысли и подойти всерьез. Но сулишь, однако, печь огненную, и все грозишь. Грозишь, а ты, Старков, вызволение от нужды на сей земле посули. Ты не скупись, братец, а Иисус насчет птиц небесных сказал так. Взгляните на птиц небесных, кто питает их. Но эти братья твои, падшие во грехе, разве не птица ли? Давай, давай, воров возвеличим, падших в ангелы призовем, — горько потряс Старков пальцем. И призовем, и последний станет первым, последний, но раскаившийся. Ты вот забрось промысел воровской, да вериги одень, цепями окуй, да в рубище оденься, и поди по Руси, взывай радостно, братцы, исцелился я. Обман все, твой Христос! Симагин поднялся с кровати, и глаза его, обычно оловянные, сонные, прояснились. Такие, наверное, прозрачные глаза были у Симагина в детстве, пока не познали душевных страданий. «Христос — обманщик! Не беспокойтесь, — говорит, — что будете есть и пить, не о том, во что облачено ваше тело. Не заботьтесь о завтрашнем дне, завтрашний день позаботится сам о себе. А как те, кто капиталы скопили? Кто шкуры ваши спустили, кто кровь вашу выпив, развратные животы свои нынче лечат на теплых водах? Они по что не каются? По что они не боятся ада, где корчится им, и купаться в огненном колодезе? Кабы все так было, они бы уж давно, наверное, одели вериги и рабов своих пораспустили, отдавши землю. Да в ножки, кобыть, пали бы. Дескать, простите, век молиться за вас станем, кормильцы дорогие. Так нет же. Мало того, что шкуры с нас живых снимают, так взяли манер, должно быть, от Иосифовых братьев, которые продали брата своего Иосифа в Египет. Вот и господа, которые продают нашего брата, играют роль Иуды. Бедные черви, по земле присмыкающиеся. И неужели вы не чувствуете тягости вашего мучения? Оттого и не боятся, господа, что все враки, а они, промотавши наш труд, над нами же и смеются, сочиняя такие враки. Молчи, молчи, — грозно упредил Симагин, заметив нерешительное намерение Старкова перебить. Неожиданно в камере потускнело, посерело. Зарешоченное оконце завесило мрачным пологом, лица едва проступали в сутемках. И от того, что надвинулась потемень, души, особенно раскованные и желанно, внимали каждому слову, находили его своим, необычным и желанным. Никто вроде бы не трогался со своих лежбищ. Многие лежали на койках, прилепившись телом к истертому одеяльцу, но сердцу становилось невозможным. И настолько тесно и маятно, что хотелось немедленно мщения, огня, воли и крови. Старков, бывший невдали от Симагина, даже в сумерках особым душевным зрением увидал, как исковеркало судорогою изможденное и испепеленное лицо. И, невольно потупившись, сокрушенно пожалел сожитель. «Боже праведный, как тяжело кобыть гневному, растерянному человеку! К пропасти мчит и не ведает пути гибельного!» Доната Богошкова слова эти захлёстывали, и он словно бы выпрямился от необычности их. «Вот, — воскликни сейчас Симагин, — дескать, поди за мной, в юнош!» И Донат, не колеблясь, словно слепой и зачарованный, преданно пошел бы служить проповеднику. «Так вот, скажи, Старков, нищий, братий, чтобы она успокоилась. Скажи, ада нету, нету, слышите меня, и рая нету, и все придумка врага богатых развратников, чтобы лучше творить свои утехи. Они-то хитрые, они знают, что там ничего нету. А вы, дурачье, слушайтесь, господ, да мучаетесь покорно, как бараны бестолковые. Или взять вон Евангелие. Оно повествует о чудесном рождении Христа. Для чего это? А для того только, чтобы быть мучему и распяту на кресте, и чтобы весь род человеческий пострадал подобно ему. Только он мучился, может быть, 12 часов, а весь род человеческий должен мучиться 1829 лет и 7 месяцев. Хорошо же он над нами подшутил. Мы носим на себе его крестное знамение только за то, что вывел он нас из одного заблуждения и ввергнул во вторую напасть, не менее ужасную, и велел нам всем мучиться, то есть терпите, на том свете заплатит. А душа твоя, Старков, о которой ты так печешься, во время твоего издыхания останется в воздухе и превратится в ничто. Знайте же, братцы, что аду и раю нету, да никогда и не бывало, а истинный ад тут, на земле, и в нем мы ежечасно пребываем до самой кончины. «Несчастный человек, замолкни!» — возопил Старков. «Да как не поразит тебя гром небесный! Если бы все на миру истинно мечтали попасть в Царствие Небесное, то давно бы это царствие, этот рай устроился на земле. Вы сами не хотите этого рая, сами. Вот, вот. Жирные никогда не захотят сравняться с тощими, а значит, обман все и ересь. Слушайте, братцы, я вам несу новый свет». Семагин захлебнулся. И весьма вовремя, ибо загремел ключ в двери, и появился надзиратель, высоко вздымая фонарь над головою и подозрительно разглядывая камеру. Что-то, видно, он уловил смущающее, разлитое в самом загустевшем воздухе, и, подсчитав наличие арестантов по головам, закричал придушенно: «По что без света? По что в потемени без дозволения?» «Безумец!» — прошептал Старков, жалея новоявленного проповедника. «Вот, казалось, снизошла монаршья милость. Простили человека, достали из соловецкого мешка и повезли в Сибирь на высылку. Худо, хорошо, но все-таки по-человечьи жить можно. Дом завести, жену, там и дети пойдут. А он как с веревки сорвался, вон куда занесло беднягу. А если донесут? Если найдется суконное рыло, гугнивый наушник, захотевший подзаработать на ближнем, поди, есть такой, без наушника ни одна камера не живет». «А ну, чтоб запалить, да без дурачества мне!» — командовал надзиратель. «Гроши, денежки хороши, нужды заради экономим, господин надзиратель!» — угодливо отозвался король. Чиркнул кресалом, запалил огарыш. «Камера ожила, наполнилась лохматыми тенями, они зашевелились, потянулись к потолку, к порогу, схлестнулись с тенью ночного сторожа. «Чтоб без баловства, не то живо в секретную!» — прикрикнул беззлобно караульщик и захлопнул камеру. «Ну и речист, бродяга, а коли пытать учнут?» — спросил король. Подкрался неслышно, будто хотел тайно ударить ножом. Лицо его щерилось, из черного спекшегося рта несло перегаром. Желвак на лбу при свете ночника выглядел уродливо темным, разросшимся. — И пытать начнут, не отступлюся, — подтвердил Семагин, нерешительно отступая к стене и сливаясь со своей тенью. Ему вдруг стало зябко и опустошенно, будто излил, выговорил себя всего. — Слышь, Зубов, тащи складничок. Говоруна пытать будем, проверим фраера на бойкость. Может, поддразнивал король, или такое намерение имел, желая вернуть былую власть, или скоморошничал, думая продлить то невольное разгульное настроение, что воцарилось в камере от семагинских речей. Но донат, особенно зоркий сейчас и благодарный Семагину, обрубил веселое настроение вора. — Эй ты, Гуня, заткнись, а то на уши наступлю. «Ты, козлик молочный, канай отсюда! Но, впрочем, младенец, я всегда готов выпить за ваш счет, за мое здоровье. Может, чокнемся?» «Давай чокнемся. Эй, братцы, отступитесь, а! И по что вас мир-то не имет?» — закричали из глубины камеры. «Эх, скучно-то как, господи!» — повел плечами король и, нарочито широко зевнувши, кабенец, однако, бросил и отступил в свои владения.